Во враг спустились без приключений. Ни ноги, ни шею никто не переломал. Лишь почти в самом конце Сева не удержался, кубарем скатился по склону. К чести мальчишки катился молча, даже не пикнул. И когда уткнулся в то, что осталось от Клауса фон Клейста, тоже не пикнул. Лишь тихонечко застонал, отползая от груды чего-то едва различимого в тумане. Здесь на дне воняло падалью. Своим новым обостренным нюхом Григорий почуял это еще там наверху, а теперь увидел и источник вони, разлагающееся тело одного из псов фон Клейста. Но Сева и Влас смотрели не на пса. Сева и Влас смотрели на куски того, что когда-то относительно недавно было человеком. Ладно, не человеком. Тетя Оля не обманула. Отто фон Клейст порубил любимого братца на куски, а потом куски эти сбросил во враг вместе с мертвым псом. И если пес все еще разлагался, то от Клауса остались только рожки да ножки. Из вороха грязного тряпья торчали лишь неестественно белые кости. «Это он?» — спросил Сева, прикрывая нос рукавом. «Он!» — Григорий пнул носком сапога черепушку, и та покатилась, как мячик. «А доказательства?» Влас внимательно осматривал то, что считал местом преступления. «Гриня, где доказательства, что это останки Клауса фон Клейста? По виду им уже несколько лет, а ты говорил, что случилось все меньше месяца назад». «Доказательства?» Григорий пожал плечами, присел над черепушкой, поманил Власа пальцем. «Ну вот, полюбуйся на свои доказательства». Влас подошел, присел рядом. «На что смотреть?» — спросил мрачно. «На пасть смотри», — сказал Григорий скучным голосом. «У них после смерти клыки остаются, уже не прячутся никуда. Видишь клыки, Влас Петрович?» «Вижу». Влас тяжело вздохнул, взял черепушку Клауса в руки, поднес поближе к глазам, рядом застонал от отвращения Сева. «Любопытное строение челюсти». «А ты у нас анатом?» — усмехнулся Григорий, хотя на самом деле ему было не до смеха. Если Клаус фон Клейст мертв, то вопрос остается открытым. Кто обращает людей в нежить? «Бывал пару раз в анатомическом театре», — сказал Влас и двумя пальцами ухватился за клык, попытался то ли расшатать, то ли и вовсе вырвать. «По долгу службы, так сказать». Он обернулся, очень внимательно посмотрел на Григория, в глазах его читался немой вопрос. «У тебя, Гриня, такие же?» А Григорий не знал, такие или не такие. Пару раз украдкой разглядывал себя в зеркале, зубы как зубы, белые, крепкие, человеческие. Но ведь зайца он чем-то порвал. Задачка. Григорий провел языком по своим зубам, едва заметно пожал плечами. Влас кивнул, словно бы его такой ответ устроил. Хотя ни хрена не устроил. Надо знать Власа Петровича Головина, чтобы понять, что этот, если уж вцепился, то не отстанет, пока не найдет ответы на все свои вопросы. А дальше Влас Петрович очень удивил Григория. Он подбросил черепушку в воздух, ловко поймал ее на лету, а потом сунул в свой вещмешок. «Зачем, Влас Петрович?» — снова простонал Сева. «Доказательства, Всеволод, доказательства», — сказал Головин мрачно. «Вот только никакие не доказательства, а охотничий трофей. Уж это-то Григорий знал наверняка. Конечно, с большей радостью Влас сунул бы в свой вещмешок башку Ирмы фон Клейст, но за неимением он изгодится и Клаус. А представь, что нас остановит патруль фрицев, и во время обыска у тебя найдут вот эти... доказательства», — вежливо поинтересовался он. «До сих пор ведь не остановили», — огрызнулся Влас, а потом сказал. «Ладно, давайте уже убираться отсюда поскорее, а то смердит так, что аж глаза слезятся». Выбраться из оврага оказалось проще, чем спуститься. Григорий очутился наверху первый, помог подняться Севе и Власу. Тут наверху они и стали держать военный совет. «Ну что, товарищ следователь?» — спросил Григорий, вежливо спросил, без всяких поддевок. «Что нам дальше делать? Как искать нашего душегуба?» «В усадьбу нам надо», — сказал Влас решительно. «Надо!» – горячо поддержал его Сева. «Подозрительно горячо. Что им там всем, мёдом намазано в этой чёртовой усадьбе?» Но глубоко в душе Григорий был согласен и с Власом, и с Севой. Корень всех их бед таился в усадьбе Гремучий ручей. Оставалось решить, как туда попасть. Григорий подозревал, что придётся по старинке через потайную калитку. Если калитку после недавней вылазки ребят не заперли к чёртовой матери. Но и это не великая проблема, по крайней мере, не для него. С калиткой он разберётся в два счёта. Остаётся вопрос поважнее, как они будут разбираться с фон Клейстом. Тут нужно подумать, крепко подумать. Не получилось подумать, словно кто-то легонько толкнул Григория в плечо. Зашумело, заволновалась лощина, предупреждая приближающиеся опасности. «Ложись!» – велел он и схватил Власа с Севой за загривки. Наверное, маленько перестарался, потому что не просто толкнул, а свалил с ног. «Тихо!» – прошептал, глядя в злые глаза Власа. «Кто-то идёт!» Просить дважды не пришлось. Сева доверял его феноменальной чуйке, а Влас – острому слуху. Лежали все молча, не шевелясь. Ещё бы и дышали потише. Григорий успел лишь мысленно порадоваться, что местечко для военного совета они выбрали укромное, в корнях старого скособоченного дуба, спрятаться за которым могли бы ещё пяток человек. А шаги приближались, почти неразличимые крадущиеся шаги. Так мог бы двигаться зверь, вышедший на охоту, или сам Григорий. Незнакомец был совсем близко, наверное, метров в 10. Он шёл не особо таясь, но ни одна ветка не хрустнула у него под ногой. Когда шаги начали затихать, Григорий осторожно высунулся из-за дерева, как раз вовремя, чтобы увидеть серую офицерскую шинель и коротко стриженный белобрысый затылок. Григорию даже не нужно было видеть лица, чтобы понять, что это тот самый эсэсовец, который пытал его в сарае и который до сих пор приходит в кошмарах к Лиде. Та самая белобрысая очкастая тварь. Григорий нахмурился. Что-то не то творилось у него в последнее время с чувствами. Иногда казалось, что никаких чувств и не осталось вовсе, а иногда накатывало так, что аж челюсть сводила. В случае с Лидой это была горячая щекотная волна, а вот сейчас накрыла ледяной, как будто попал он из весны в лютую зиму, а из одежды на нём ничего, кроме ярости. «Ждите здесь, я сейчас», – прошептал он едва слышно. Сева уже было дёрнулся следом, но Влас предупреждающе положил руку ему на плечо. Поверх его взъерошенной макушки посмотрел на Григория. Он кивнул в ответ, мол, так надо, товарищ командир. Больше его никто останавливать не стал. Перед тем, как выйти из укрытия, Григорий разулся, приткнул сапоги между корнями. Подозревал, что и в сапогах смог бы ходить бесшумно, но рисковать не стал. Не время сейчас для риска. Нужно узнать, какой чёрт принёс этого гада во враги. Гада Григорий нагнал быстро, собственно, и нагонять особо не пришлось, потому что мимо оврага тот не прошёл, остановился, огляделся по сторонам и начал спускаться вниз. На плече его Григорий заприметил армейский вещмешок на манер того, что был у Власа. Вещмешок болтался тряпкой, значит, был пуст. Он спустился вслед за эсэсовцем во враг. Сначала таился, дышать боялся, а потом отдался потоку, который всё чаще и чаще подхватывал его на свои крылья, вёл, подсказывал, как действовать, и получалось хорошо, быстро, ловко, бесшумно. Точно так же, как ночью в госпитале. Без свидетелей отдаваться этому странному потоку было проще, не приходилось даже задумываться, что нужно сделать в следующую секунду или долю секунды. В потоке время как-то неестественно замедлялось. Григорий отчётливо видел мельчайшие детали, просчитывал траектории, практически предугадывал события. Вот и сейчас он уже знал, что увидит. Знал, но всё равно удивился. Эсэсовец методично и неспешно обыскивал дно оврага, находил и запихивал в рюкзак бренные останки Клауса фон Клейста и даже тряпьё, которое некогда служило ему одеждой. Нашёл всё, кроме черепушки. И не мудрено, черепушка теперь – охотничий трофей Власа. Григорий был достаточно близко, чтобы видеть, как на лице эсэсовца появилась гримаса сначала раздражения, а потом едва ли не отчаяние. В досаде он сорвал с переносицы свои очёчки, раздавил каблуком сапога хрупкое стекло, словно это именно они мешали ему отыскать пропажу. Григорий не спешил, наблюдал, присматривался. В подхватившем его потоке и мысли делались острыми, как бритва. Острыми, ясными, логичными. Наверное, если бы не поток, Григорий бы не удержался, подкрался бы к этому эсэсовскому выродку со спины, похлопал бы по плечу, заглянул в испуганные глаза, а потом свернул бы шею, голыми руками свернул бы. Ему казалось, что этого хватило бы для того, чтобы Лиду перестали мучить кошмары. Ему хотелось так думать. А ещё ему хотелось убивать, голыми руками вершить правосудие. Если бы не поток, он бы так и сделал, но поток притуплял человеческие чувства и страсти, поток делал его отлаженным механизмом, который мог просчитывать будущее на несколько ходов вперёд. Поток заставил его думать. Никто, будучи в здравом уме, не станет подбирать истлевшие упыриные кости. Влас не в счёт, у Власа особенные обстоятельства. А у этого не обстоятельства, а чёткий план. Или скорее не план, а задание. Кто мог дать такое задание этому спесивому и надменному офицерику? Только тот, кто выше его по званию. Только тот, кто знает, где и как встретил свою окончательную смерть Клаус. На ум приходило только одно имя – Отто фон Клейст. Старый упырь вернулся в усадьбу и сейчас уничтожает то, что Влас Головин назвал бы уликами. Это тогда, пару недель назад, он испугался и растерялся. Это тогда из-за своего страха начал допускать ошибки и оставлять улики. Но сейчас случилось нечто особенное. Нечто такое, что вернуло Отто фон Клейста в гремучую лощину, что заставило его уничтожать улики и, возможно, свидетелей своего преступления. Нет, не собственными руками. Для этого Отто фон Клейст слишком аристократичен. Зачем марать руки, если можно переложить всю грязную работёнку на кого-то другого, верного и послушного? Интересно, вот этот гадёныш служит фон Клейсту по зову сердца, или как те бедные девочки в усадьбе, под влиянием морока? Григорий присмотрелся. Нет. Слишком чёткие, слишком уверенные и продуманные движения, слишком холодный взгляд по рыбье прозрачных глаз. Этот по доброй воле. Так сказать, из любви к искусству. Именно из любви к искусству он пытал сначала Лиду, а потом и самого Григория. Ему нравилось причинять людям боль. А фон Клейсту нравились такие псы. Четвероногих он уже потерял, поэтому заводит себе двуногую свору. Григорий не сомневался, что конец этого эсэсовского гадёныша будет печальным, что фон Клейст перегрызёт ему глотку ровно в тот момент, когда перестанет видеть от него пользу. Но пока гадёныш вполне себе годится для деликатной, хоть и грязной работёнки. Вот только что скажет Отто фон Клейст, когда гадёныш не принесёт ему голову братца. Что он подумает? Подумать можно только одно. Подумать можно только на диких животных, которые оголодали за зиму, и которым без разницы была падаль человеком или упырём. Но гадёнышу всё равно страшно, да дрожи в поджилках. Григория вдруг посетила любопытная догадка. Вероятнее всего, эсэсовец знает, кто такой фон Клейст на самом деле. Знает, и поэтому боится возможного наказания. Садовник Гюнтер ведь знал? Знал, и всё равно служил семье верой и правдой до последнего своего вздоха. Этот не так прост, как Гюнтер. Этому, очевидно, что-то пообещали. Что? Деньги? Власть? Нет. Такого нужно брать за другое. Такому нравится убивать и мучить. Так чем же он отличается от упыря? А считай, ничем. Значит, ему разрешили убивать и мучить. Бесконтрольно. Ради собственного удовольствия. Он и раньше-то не особо себе отказывал. Но имея за спиной такого хозяина, можно и вовсе не таиться. Эх, а может всё-таки свернуть гадёнышу башку? Кто-то невидимый словно бы дал Григорию подзатыльник, такой увесистый и отрезвляющий, что на мгновение его вышибло из потока. Всего на мгновение, но из-за этой внезапности ему показалось, что с него снова заживо сдирают шкуру. Но сойти с ума от боли он не успел, Поток снова накрыл его своими крыльями, вернул ясность, забрал боль. Все будет. Когда-нибудь он доберется до этого белобрысого затылка, возможно, даже вопьется зубами в шею, но не сейчас. Сейчас он должен понять, что происходит. Сейчас он должен, наконец, исполнять данные обещания, а для этого нужно проследить за эсэсовцем. Мельком подумалось, что ему повезло, что с Севой остался Влас. Влас опытный и умный, он не станет метаться по лощине, а будет терпеливо дожидаться его возвращения и Севу придержит. Севу непременно нужно придерживать. Он такой же горячий и нетерпеливый, как Митяй. Просто жизнь его еще не била. Выбравшись из оврага, эсэсовец направился прямиком к усадьбе. Кто бы сомневался. Вот только вышел он не к центральным охраняемым воротам, а пошел по кругу по всему, видать, к потайной калитке. Идти за ним следом Григорий не стал, вместо этого забрался на высокое дерево. Так и обзор лучше и надежнее. Калитка оказалась заперта. Газёныш порылся в карманах шинели, достал ключ, оглянулся и вставил ключ в замочную скважину. Калитка бесшумно открылась, пропуская его на территорию усадьбы. Да, по всему выходило, что немчик непростой, что относится к доверенному ближнему кругу. Простым не доверяют ключи от потайных калиток и деликатные задания. Эх, проскользнуть бы следом, проследить за гадёнышем. Глядишь, и с фон Клейстом получится повидаться. Но нельзя. Сева с Власом ждут в лощине, а в городе остались Митяй с доктором. И день уже скоро начнет клониться к закату. Значит, нужно спешить. Он и поспешил. Бегом побежал под беспокойный шепот гремучей лощины. Лощине тоже не нравилось происходящее. Не нравились тревожащие ее покой люди и нелюди. Влас и Сева ждали его на прежнем месте. Сева сидел понурившись, а Влас стоял, прислонившись спиной к дубу. Наверное, Григорий поспешил или слишком поздно вынырнул из потока, потому что при его появлении Влас вздрогнул и дернулся за автоматом. «Свои», — сказал Григорий шепотом и принялся обуваться. «Не замерзли ножки-то, Гриня?» — спросил Влас язвительно. «Чай не май месяц на дворе?» «А ничего». «Мы привычные, товарищ командир». Григорий управился с сапогами, притопнул ногой. «Ну что там, дядя Гриша?» Сева смотрел на него с нетерпением. «Давайте выбираться, по дороге расскажу». Пару минут шли в полном молчании, а потом Сева не выдержал. «Так что вы узнали? Зачем этот фриц спускался во враг?» «Зачем?» Григорий бросил быстрый взгляд на Власа. «Так вот затем, что товарищ командир с собой прихватил». «За костями?» — удивился Влас. «За костями. За лохмотьями его». Григорий кивнул. «Голову очень искал». «С чего бы?» Влас задумчиво перевесил вещмешок с черепушкой на другое плечо. «А кто ж его знает? Мне бы узнать, кто он вообще такой». «Оберштурмфюрер СС Курт Вольф», — сказал Влас. «Откуда ты знаешь?» «Откуда?» «Да потому что редкостный садист и ублюдок. Задержанных пытает лично. Нравится ему это, понимаешь?» Григорий понимал. Как же не понять, когда сам побывал в лапах у этого немецкого волка. Но за себя не обидно и не больно, а вот за Лиду... «Разберемся», — буркнул Григорий себе под нос, а Влас посмотрел на него долгим взглядом и сказал очень серьезно: «Ты уж разберись, можешь даже по-своему». Во сне было то жарко, то холодно. Во сне Митяй бродил по темному нежилому дому, переходил из одной гулкой комнаты в другую, искал. Что искал и сам не знал, понимал только исключительную важность своей задачи. И если бы не вот это скверное состояние, когда то душно, то озноб, уже, наверное, все бы давно нашел. Здесь, в заброшенном доме, жили сквозняки и эхо. Эхо разговаривало множеством голосов, мужских, женских, детских. Некоторые из голосов казались Митяю знакомыми, но вспомнить, кому они принадлежат, он не мог. Дом тоже казался ему знакомым. Наверное, во сне всегда так. как давно он не видел снов. Казалось, что целую вечность. Вся его жизнь делилась на белое и черное. С белым все было понятно. Белое он хотя бы помнил, а вот что происходило с ним ночью... В какофонию голосов вплелся один едва различимый, больше похожий на шепот, и сквозняк, кативший по каменному полу комки пыли, упал к его ногам, словно испугался, или просто не хотел мешать. Митяй замер, вытянулся по струнке. Он вслушивался в эхо голосов и вглядывался в теряющуюся вдали анфиладу комнат. В этом удивительном сне он знал, что такое анфилада. Подумать только. Ждать пришлось долго, все голоса давно стихли, и терпение почти закончилось, но он все еще ждал. Даже сквозняк устал послушно лежать у его ног и снова принялся гонять по полу пыль. Вот тогда-то Митя и увидел следы. Это была цепочка едва различимых в пыли следов босых ног, то ли детских, то ли девчоночьих. Да и не важно. Важно, что теперь он знает, куда идти и где искать. Его путь казался бесконечным, а комнаты бесчисленными. Сначала Митяй пытался считать и запоминать, но очень скоро сбился со счета. Теперь он смотрел только себе под ноги. Иногда следы делались отчетливее, иногда исчезали. И тогда Митяя накрывала холодная волна ужаса от того, что он может не справиться, не найти и не успеть. А дом все-таки менялся. Комнаты делались все меньше и меньше, пока не превратились в узкий больничный коридор. Следы оборвались перед облупившейся, выкрашенной в белый цвет дверью с надписью «Операционная». Из-под двери пробивался электрический свет, слышались мужские голоса. Митяй положил ладонь на дверную ручку, замер, собираясь с духом. Одно дело бродить в компании со сквозняком по пустому дому, и совсем другое — открыть вот эту дверь. Он уже почти сдался, убрал руку, а потом в самый последний момент решился и толкнул дверь плечом. Там, на той стороне, было ярко, так ярко, что на мгновение пришлось зажмуриться. Там, на той стороне, происходило что-то странное или страшное. Два врача, низенький и высокий, склонились над ярко освещенным хирургическим столом. Резко пахло спиртом и чем-то еще. Необычным и тревожным. С неприятным звоном падали в металлический лоток окровавленные инструменты. На столе лежало укрытое серой больничной простынёй тело. Снова захотелось уйти, выбежать в больничный коридор, промчаться по анфиладе одинаковых пыльных комнат и вырваться, наконец, из сна в реальность. Вот за сон Митя и уцепился. Если это сон, то в нем только он всему хозяин. И бояться в собственном сне он ничего не должен. Ведь глупо же. Бояться не должен, а осмотреться как следует нужно. И двигаться здесь он может бесшумно и быть незаметным для остальных. Почему? Да потому что это его сон, и он так хочет. Митяй сделал глубокий вдох и переступил порог операционной. Первым обернулся высокий, как по пустому месту мазнул по Митяю невидящим взглядом, и тут же вернулся к прерванному занятию. Он был неприятный, и этой своей болезненной худобой и тяжелым взглядом глубоко запавших глаз. А еще чувствовалось, что за операционным столом он главный, что это его приказание четко и неукоснительно исполняет другой невысокий. Митяй сделал несколько нерешительных шагов, обошел хирургов, встал за спиной невысокого, заглянул ему через плечо. Он заглянул, а врач оглянулся каким-то суетливым неловким движением, поправил сползающие с переносицы запотевшие очки, посмотрел на Митяя в упор. Это был старик. Даже закрывающая почти все лицо маска не могла скрыть его преклонный возраст. Как такого вообще можно подпускать к операционному столу? К вот этой вот девчонке? Это была не девчонка. На операционном столе лежала Танюшка, смертельно бледная, с обритой наголо головой. А они, эти двое, что-то делали с ней, копались у нее в голове. «Руки! Руки от нее убрал!» — заорал Митя и попытался оттолкнуть Долговязова от операционного стола. Не получилось. Его сон, но правило, оказывается, не его. Да, его не видели, Но и сам он никак не мог помешать тому, что творилось сейчас в операционной. Его сил хватило лишь на то, чтобы замигала лампа. «Снова проблема с электричеством», — старик посмотрел на потолок. «Не отвлекайтесь, господин Смирнов», — сказал долговязый по-немецки. Голос его был низкий, но все равно скрипучий, как плохо смазанное колесо. В голосе его слышалось раздражение пополам со страхом, а в руке у него был инструмент, словно маленький коловорот, с каким батя ходил на зимнюю рыбалку. Тем коловоротом они делали во льду лунки, а этим... Во сне тоже может быть жутко, во сне тоже можно выйти от бессилия, даже если это твой сон, особенно если это твой сон. Митя и выл. С каждым оборотом этого чёртова коловорота его вой делался все громче, все отчаяннее, а потом Таня открыла глаза. Сначала взгляд ее был бессмысленный, и глаза из синих сделались черными, неживыми. Она смотрела на своих мучителей, а они были так увлечены работой, что не видели, не догадывались, что режут по-живому. Ей нужно закричать, пусть они не слышат его, но она-то здесь, на вот этом проклятом столе. Если она закричит... Она не закричала. Она вперила свой черный взгляд в Митяя, и его вдруг закружило, поволокло куда-то в темный туннель на дно Танюшкиных зрачков. А стены этого туннеля билось Танюшкино отчаяние и Танюшкина боль. «Больно!» — кричала она голосом Митяя. «Мне нужно проснуться! Выпустите! Выпустите меня отсюда!» А чертов коловорот все вращался и вращался, и Митяй вращался вместе с ним, и Танюшка, кажется, тоже. Все остановил голос, один из тех, которые подкидывало эхо, одновременно забытый и хорошо знакомый. «Митяй, не кричи! Сейчас все сделаем, все поправим. Хочешь проснуться? Просыпайся, все будет хорошо». Голос узнала Танюшка, дернулась ему навстречу, и Митяй дернулся следом, широко распахнул глаза, чтобы видеть самому и чтобы видела она. «Сева?» — спросили они разом. «Сева, это ты? Сева, где ты? Разбудите меня! Пожалуйста, разбудите!» «Таня?» На мгновение, всего на долю секунды, черный тоннель потерял свою пугающую реальность, и они с Танюшкой увидели лицо. Бледное, встревоженное, с взъерошенными светлыми волосами. Митяй вспомнил. А как только вспомнил, сон закончился. Так ему сначала показалось. Потому что исчезла операционная и эти сволочи, потому что Танюшка больше не кричала у него в голове, не просила ее разбудить. Вот только сон не закончился, просто Митяя вышвырнула через анфиладу бесконечных комнат в тот самый пыльный игулкий холл, с которого все началось. Сон во сне? Вот что это было. Здесь, в этой части сна, было жарко, так жарко, что Митяй принялся стаскивать с себя одежду, а потом и вовсе лег на пол, уткнулся лбом в холодную каменную плиту, затаился. Эта часть сна была безопасной, он не боялся сквозняков и эха, но он боялся собственных воспоминаний о том, что увидел в том другом своем сне. Он боялся, что на самом деле сон может оказаться явью. А еще он хотел наконец проснуться, по-настоящему, как самый обычный человек, чтобы больше не метаться по лабиринтам собственных снов, чтобы все было просто и обычно. «Хочешь проснуться? Просыпайся!» — послышался над головой знакомый голос. «Все будет хорошо!» Наверное, он поверил этому обещанию, никогда никому не верил, а тут как-то само собой получилось. И проснуться получилось, хоть и не сразу. Сначала пришлось ползти по грязному каменному полу к высокой двери, тянуться к массивной дверной ручке, вставать на трясущиеся, подкашивающиеся от слабости ноги, наваливаться всем весом, толкать. Он выпал в реальность с громким криком и громким грохотом. Дверь поддалась слишком внезапно, и он не устоял на ногах, покатился по полу. Это был другой пол, не каменный, а обычный, дощатый, тщательно подметенный, теплый. Митяй лежал на нем, прижавшись щекой к шершавой доске, и думал, что мог бы пролежать так всю жизнь. Так хорошо ему было. Но не позволили. Пол завибрировал от тяжелых и быстрых шагов. Кто-то подхватил Митяя под мышки, поволок. Он не сопротивлялся, на сопротивление просто не осталось сил. Силы были лишь на то, чтобы открыть глаза. Над ним склонились трое. Батя, Сева и Головин. Сматривались, тормошили. «Митяй, ты как?» – спросил батя. «Ты очнулся, сынок?» «Митька, ты нас узнаешь?» «А это Сева. Кто еще может задать такой идиотский вопрос?» «Парень, говорить можешь?» «Ну а это товарищ Головин. Если и ведет допрос, то всегда по делу». «Я нормально. Вас узнаю. Говорить могу», — ответил он всем сразу и не узнал собственный по-стариковски сиплый голос. А потом еще и кашель накатил такой, что, казалось, не будет ему ни конца, ни краю. Митяй кашлял, а эти трое терпеливо ждали, разве что не дали полежать, а усадили на каком-то неудобном диване. «Доктор где?» — то и дело спрашивал батя. «Вышел воздухом подышать», — отвечал Головин, а потом добавлял. «Ну и за информацией. Может, уже слухи какие-то дошли». А Сева молчал, ничего не спрашивал, но далеко не отходил. Митяй все время видел носки его грязных сапог. Наконец кашель отступил, и стало почти хорошо. «Ну что?» — спросил батя. «Полегчало?» Чтобы не отвечать, Митяй кивнул. «Есть хочешь?» А это Головин, как всегда по существу. «Пить хочу!» — просипел Митяй и откинулся на подушку. Пока Сева бегал за водой, он таращился в потолок и прислушивался к своему организму. Организм, кажется, передумал умирать. Интересно, где он и сколько провалялся в отключке? «Ты в городе, в надежном месте», — сказал Бася, забирая у Севы кружку с водой и поднося Митяю. Митяй кружку отобрал, чай не маленький, как-нибудь справится. Справился едва-едва. Руки дрожали так, что часть воды расплескалась, но напиться ему все равно удалось. «Давно?» — и голос сипеть стал меньше. «Около суток». «Всего-то?» «К хорошему врачу попал в руки», — усмехнулся Головин. «И лекарство получил правильное», — добавил Бася, а потом сказал очень серьезно: «Благодари Митяя Власа Петровича за спасение. Из него половину кровушки выкачали, чтобы тебе перелить». «Так уж и половину», — отмахнулся Головин. «От вас мне? Представляешь, небось тебе теперь курить хочется до зарезу». Головин улыбнулся. Кажется, Митяй впервые увидел его улыбку. «Спасибо, товарищ командир». Ему бы тоже улыбнуться, но все силы ушли на это спасибо. Впрочем, Головин не обиделся, молча кивнул в ответ. Теперь, когда с выяснением обстановки и благодарностями было покончено, Митяй перевел взгляд на Севу. «Ты ее видел?» — спросил Сева шепотом. «А ты нас слышал?» — также шепотом спросил Митяй. Сева кивнул, вытер выступившую на лбу испарину. «Она в усадьбе?» Сева сделал шаг к дивану, навис над Митяем. «Я не знаю, где ее... тело». Слова дались тяжело, но здесь все свои, здесь можно не таиться, почти не таиться. «Сева, мне кажется, она попала в беду, в очень большую беду». А перед глазами уже крутился проклятый окровавленный коловорот. «Что с ней?» Когда дело касалось Танюшки, Сева терял самообладание. «Она... ранена?» Митяй чуть было не ляпнул, что она, скорее всего, мертва, но вовремя прикусил язык. Если Танюшка пробилась в его сон, значит, пока жива. Наверное, очень слаба, но все равно еще борется, цепляется за жизнь. Точно так же, как цеплялся за жизнь он сам в застенках фон Клейста. «О чем вы, парни?» — спросил Головин и как-то странно посмотрел на батю, словно именно батя мог рассказать ему, что происходит. «Где ты ее видел, сынок?» — спросил батя. Голос его был ровный, почти равнодушный, как будто речь шла о самой обычной встрече. «Во сне. Или в бреду. Это уж как вам будет удобнее», — сказал Митяй с вызовом. «Расскажи», — попросил Сева. Этот поверил сразу и безоговорочно, в отличие от Головина. Да и плевать на Головина, не он его лучший друг. Митяй рассказал. Рассказал почти все без ненужных подробностей про сквозняк и эхо, запнулся лишь, когда дело дошло до чёртова коловорота. Выдержит ли Сева? Танюшка выдержала, значит, и он должен. Сева выдержал. Разве только смертельно побелел? Головин незаметно встал за его спиной, наверное, заранее готовился к тому, что Сева попробует совершить какую-нибудь дурость. Но Сева сдержался. Бесконечно долгие мгновения он просто молчал, а потом спросил. «Она жива?» «Она была жива, когда я ее видел. Только со временем я могу ошибиться. Это как воспоминание, понимаешь? Это ее воспоминание в моей голове». «Почему именно в твоей?» Тут же спросил Головин. «Из-за фон Клейста», — ответил за него батя. «Я думаю, девочка тоже у этого упыря, и он проводит над ней какие-то эксперименты». Батин голос дрогнул. «Там не было фон Клейста». Митяй устало прикрыл глаза. «Там были только эти гады. Высокие фрицы, еще старик. И они копались у нее в голове». Не получилось сохранить спокойствие. У Севы как-то получилось, а вот он сорвался на крик. Наверное, потому что Сева не видел того, что видел он. Только поэтому. «Тихо, тихо, сынок». Бася положил ладонь ему на лоб, как будто он был маленьким мальчиком. Но полегчало. Вот как-то сразу полегчало. «Если Танюшка жива, мы ее непременно найдем. «Она жива!» Вот и Сева не выдержал. «Не смейте даже думать, что они ее убили!» «Не буду», — сказал батя успокаивающе. «А я одного не могу понять», — вмешался Головин. Этого ничто не волновало и не трогало. Этому просто хотелось разобраться с задачкой. «Вы говорите, что вашу девочку похитил фон Клейст, но Митяй в своем сне фон Клейста не видел. Ты же его не видел, парень?» «Нет», — Митяй скрежетнул зубами. Головин не понимал ровным счетом ничего из того, что творилось. Не дано ему понять такие вещи. «Я не видел фон Клейста». «И не чувствовал?» Он бросил многозначительный взгляд на батю. «Твой отец говорит, что у вас с этим кровососом установилась некая связь». «Ого! А ему многое рассказали. С чего это такое доверие товарищу-командиру, человеку, который не верит ни в Бога, ни в дьявола?» Бася кивнул, подтверждая догадку. «Да, рассказали. Доверие заслужил. Уж не тем ли, что поделился с Митяем кровью? Мог и не делиться. Никто его об этом не просил». «Так что насчет связи?» — не отставал Головин. «Ты чувствовал ее там, во сне?» «Нет». Митяй начал догадываться, к чему он клонит. К тому, что это всего лишь горячечный бред, которому не нужно придавать значения. Но только это не бред. Все это было на самом деле, может, не только что, может, несколько дней или недель назад, но было, и с этим нужно что-то делать. Ответить Митяй ничего не успел. Бася вдруг нахмурился, крадущейся походкой вышел из комнаты, остальные затаились, потянулись за оружием, через несколько мгновений хлопнула входная дверь. «Тимофей Иванович пришел», — сказал Головин и опустил оружие. «Это кто?» — спросил Митяй. «Это тот, кто спас тебе жизнь». Вернулся батя с каким-то невысоким человечком, которого из-за батиной спины было не разглядеть. «Очнулся Тимофей Иванович. Очнулся и сразу попросил пить. Это же хороший признак, да?» «Сейчас глянем, какой это признак», — ответил человечек голосом, от которого у Митяя волосы на загривке встали дыбом. Никто не ожидал от пацана такого финта и резвости, и силы, если уж на то пошло. Как только Гриня с Тимофеем Ивановичем вошли в комнату, Митяй затаился, глаза его сделались огромными и круглыми, как у кота, готового к атаке. Он и бросился в атаку. Вот с этой кошачьей стремительностью и бросился. Прямо на доктора. А они растерялись. Даже Гриня с его новыми упыриными способностями. В себя пришли лишь когда Тимофей Иванович уже лежал на полу, а ни с того ни с сего ошалевший пацан сидел на нем верхом. В какое-то мгновение Власу подумалось, что пацан перекинулся в упыря, Таким диким, таким яростным было у него лицо. Он даже потянулся за пистолетом, не дотянулся. Пистолет вдруг оказался на полу в дальнем углу комнаты, а между Власом и пацаном встал Гриня. У этого лицо было тоже... страшное. Ни единый мускул не дрогнул, только лишь верхняя губа слегка дернулась. Клыков Влас не разглядел, хватило красных сполохов в глазах. «Сам!» – прохрипел Гриня и кинулся стаскивать пацана с хрипящего Тимофея Ивановича. Пацан сопротивлялся, рычал и отбивался, как дикий зверь. Но где ему было справиться с Гриней? Гриня оторвал его от доктора одной рукой, да так на вытянутой руке и удерживал, как щенка. А Влас бросился к Тимофею Ивановичу, помог старику встать, усадил в кресло, велел растерявшемуся Севе бежать за водой. У доктора было слабое сердце, еще в 39-м он перенес инфаркт. И если сейчас по вине этого мелкого паскудника с ним что-нибудь случится, Власа не остановит даже Гриня. Но, кажется, обошлось. Доктор отдышался, хлебнул воды и с изумлением, но без злости посмотрел на пытающегося вырваться из отцовской хватки Митяя. «Снова приступ?» Он перевел взгляд на Севу. Сева растерянно пожал плечами, спросил. «Митяй, ты чего?» «Я чего?» заорал Митяй. «Ты меня спрашиваешь, чего я? Ты его, гада этого, спроси, чего он?» «О чем ты, сынок?» Гриня легонько, но все равно ощутимо тряхнул пацана за шкирку. «Что с тобой вообще творится? Это Тимофей Иванович. Он тебя, между прочим, жизнь спас». «Мне спас!» прохрипел Митяй, обмикая. «Мне спас! А Танюшке голову!» Он вдруг окончательно паник, схлипнул. «Что?» – тут же вскинулся Сева. «Это он был в той операционной!» Кричать у Митяя больше не было сил, но глаза горели лютой яростью. «Они вдвоем с тем фрицем копались у нее в голове!» Тимофей Иванович осторожно поставил чашку с водой на стол, попытался было встать, но без сил опустился обратно в кресло. «Что он такое говорит, Влас Петрович?» В голосе у него было изумление, вполне искреннее изумление, но все же, во взгляде доктора мелькнуло что-то такое, едва уловимое. «Выясним», — сказал Влас мрачно. «Вот прямо сейчас и выясним», — добавил еще более мрачно. «Скажите, Тимофей Иванович, знакома ли вам персона, которую я сейчас опишу? Немецкий врач, высокий, худой». Он бросил быстрый взгляд на Митяя. «Очень худой». «Да что вы его расспрашиваете?» Тут же взвился пацан. «Думаете, этот гад вам правду скажет?» «Знакомо», — сказал вдруг Тимофей Иванович. «Очень даже знакома описываемая вами персона, Влас Петрович». «И кто же это такой?» — спросил Влас. «Рихард Штольц». Доктор даже не раздумывал. «Он один полностью подходит под описанный вами портрет». «Кто это?» – дернулся притихший было Митяй. «Кто он такой?» «Молодой человек не знает. Он был в беспамятстве». Тимофей Иванович снял с переносицы очки, старательно протер стекла уголком скатерти и водрузил очки на место. «Рихард Штольц, начальник госпиталя. Я вам рассказывал». Он глянул на Власа, призывая его в свидетели. Влас молча кивнул, происходящее нравилось ему все меньше и меньше. «То есть вы не скрываете, что знакомы с Рихардом Штольцем?» — уточнил он уже очевидный факт. «Разумеется, не скрываю!» — старик раздраженно пожал плечами. «Я ведь сам вам о нем рассказал!» «Гад!» — взвыл Митяй, и если бы не Гриня, снова бросился бы на доктора. «Скажите, Тимофей Иванович, а доводилось ли вам оперировать вместе со Штольцем?» «Оперировать?» В голосе доктора было такое неподдельное изумление, что заподозрить его в обмане никак не получалось. «Нет, что вы, Влас Петрович. Я слыхал, что Штольц отличный хирург и даже в некотором смысле ученый муж. Да, к сожалению, и светлые умы могут служить не добру, а злу. Но чтобы вместе оперировать...» «Врет! Он все врет!» Снова заорал Митяй, и Власу захотелось отвесить ему подзатыльник, пока он верил больше доктору, чем бредням пацана. «Глупости, молодой человек!» Тимофей Иванович выпрямил спину. «Мне уже много лет, но я пока не страдаю деменцией. Я никогда не оперировал вместе с Рихардом Штольцем. Хотя, возможно, это был бы очень хороший опыт. Штольц – злой гений медицины. Я читал несколько его научных статей. Занимательно». «То есть, если бы вас пригласили ассистировать Штольцу, то вы бы не отказались?» – осторожно поинтересовался Влас. «Я врач». В волнении Тимофей Иванович снова сдернул очки, попытался встать на ноги, но беспомощно рухнул на место. «Я давал клятву. Если бы кому-то понадобилась моя помощь, я бы ее оказал». «Даже Гитлеру?» – вскинулся Сева. «Ух уж эти горячие головы». «Ему?» «Нет», — сказал старик после небольших колебаний. «А остальным фрицам, значит, пожалуйста?» Сева не унимался, и теперь подзатыльник захотелось отвесить уже ему. «А если бы пришлось оперировать кого-то из гражданских?» — спросил Влас. «Вы бы согласились?» «Разумеется». «Да поймите вы, Влас Петрович, я ж к Штольцу не просто так на поклон тогда ходил». «Я же не за себя, а вот за них, за простых людей просил. Не понимаю, что происходит. Вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Я просто пытаюсь разобраться». Курить захотелось невыносимо, но сначала нужно решить эту шараду. «Ну, разбирайтесь». Старик с вызовом скрестил руки на груди. «Вы бы могли сделать операцию?» Влас замялся. «Скажем, на головном мозге». «Что вы?» – Тимофей Иванович рассмеялся. «Штольц бы смог, но у меня нет таких навыков». «А если не оперировать, а лишь ассистировать?» «Если ассистировать, то пожалуй». «Позвольте, о какой именно операции идет речь?» Держался старик уверенно, на вопросы отвечал четко и по существу, не видел у вас никакого подвоха. А на вранье он собаку съел. Работа у него такая – различать, где брехня, а где правда. Доктор не врал, но стоило уточнить самое последнее, самое нелепое. «Тимофей Иванович, а что это за инструмент такой, наподобие того, которым рыбаки зимой сверлят лунки во льду? Ну, на вроде коловорота?» – спросил Влас и многозначительно посмотрел на Гриню. «Мол, держи крепче своего пацана». «Так коловорот и есть», сказал доктор чуть удивленно, но совсем без запинки. «Коловорот для трепанации черепа». Посерел лицом Сева, взвыл и забился в объятиях Грини Митяй. «Для трепанации», задумчиво повторил Влас. Сам-то он знал, что означает это слово. Доводилось видеть. «Это сложно?» «Трепанация?» Доктор на секунду задумался, а потом покачал головой. «Сама по себе манипуляция несложная. Важно другое. С какой целью ее делают?» «А с какой целью ее делают?» Митяй продолжал бесноваться, и Гриня молча поволок его в сени, по пути он прихватил за рукав и Севу. «Со мной, парни», — сказал с мрачной решимостью. Их противостояние длилось недолго, хлопнула входная дверь, скрижетнул засов, и стало, наконец, тихо. В тишине этой шаги возвращающегося в комнату Грини звучали набатным звоном. «Так что там с этой... трепанацией?» — спросил он вежливо и наклонился над доктором, а ладони положил на подлокотники кресла таким образом, что если бы Тимофею Ивановичу вздумалось бежать, у него ничего бы не вышло. «Зачем ее делают?» «Вы так и будете стоять крючком?» Не без ехидства поинтересовался у Грини врач. «За меня не беспокойтесь, мне по-всякому удобно, а так просто лучше слышно». «И лучше слышно, и лучше видно», — это Влас понял сразу, как только глянул на Грини на лицо. Вроде и не изменилось ничего в его лице, а только по хребту побежал холодок и от немигающего взгляда, и от вкрадчивого голоса. «Вы рассказывали нам о трепанации, Тимофей Иванович», — сказал Гриня мягко. «Рассказывал». Доктор улыбался ему как родному. Нет, как уважаемому коллеге, может, даже мировому светилу. «Банальнейшая манипуляция, если все делать правильно». «А как все происходило в тот раз? Какая тогда была манипуляция?» Холодок уже не гулял по хребту, а сковал его ледяной броней. Влас понял, что для допроса доктора Гриня использует что-то свое, упыриное. Краем глаза он уловил какое-то движение, обернулся. Сева и Митяй таращились на него из-за окошка, пришлось задернуть занавески. «Вы про ту бедную девочку, уважаемый?» – спросил Тимофей Иванович. «Да, я про девочку. Как ее звали?» «Не знаю. Мне ее не представили. Да и сказать по правде, мне тогда было не до того. Вопрос жизни и смерти. Счет шел на минуты. Он приехал за мной поздним вечером, велел собираться». «Кто?» «Штольц. Ему нужен был ассистент, а его врач слег с аппендицитом. Оставался я». Доктор развел руками. «Я предупредил его, что ассистент из меня может оказаться никудышным, а он сказал, что я должен очень постараться, потому что в случае гибели пациентки меня тоже убьют». Тимофей Иванович говорил ровным, лишенным страха и прочих эмоций голосом, а склонившийся над ним Гриня молча кивал в такт его словам. «Что там случилось?» – спросил Влас, и тут же испугался, что его голос мог нарушить их невидимую связь. Не разрушил. Доктор просто не обратил на него никакого внимания. «Что случилось с девочкой?» – спросил Гриня. «Автомобильная авария, как мне объяснили. Резкое торможение, удар головой и, как следствие, субдуральная гематома». «Это как?» – спросил Гриня шепотом. «Это когда кровь изливается из поврежденного сосуда, скапливается между мозговыми оболочками и сдавливает мозг». «К чему это может привести?» – снова не выдержал Влас. На сей раз доктор ответил. Отвечал ему, но смотрел только на Гриню. «Без трепанации черепа велика вероятность смерти, поэтому Штольц так спешил. Боялся опоздать». «У вас получилось, доктор?» – спросил Гриня осипшим от волнения голосом. «Вы спасли ту... девочку?» «Получилось. Несмотря на то, что ходу операции все время что-то мешало. То электричество гасло, что пациентка просыпалась прямо посреди операции. И еще это странное чувство, словно бы за нами кто-то наблюдает». Влас с Гриней переглянулись. Получалось, что Митяй не врал. В отличие от Тимофея Ивановича, который сознался только под... ну, почти под пытками. «Что было дальше? Куда подевалась эта девочка?» – спросил Гриня. «Куда подевалась?» Доктор беспомощно заморгал, снова принялся протирать стекла очков. «Я не знаю, уважаемые. У меня вообще такое чувство, что я все...» «Что вы все забыли?» Гриня не спрашивал. Гриня утверждал. Теперь уже Тимофей Иванович кивал в такт каждому его слову. «Да, я все забыл. И если бы не ваши настойчивые расспросы, наверное, никогда бы и не вспомнил. Что же это такое, господа? Какая-то разновидность сугестии?» «Не понимаю, о чем вы». Гриня покачал головой. «Гипноз. Я о гипнотическом внушении. Такое чувство, что меня заставили забыть». «Штольц?» «Нет». Старик покачал головой, поморщился словно от боли. «А кто тогда?» – спросил Влас, уже заранее зная ответ. «Немецкий офицер. Я не помню его имя». «Нет, помню». Тимофей Иванович дернулся вперед, и если бы не отменная реакция, Гриня бы уже лежал на полу, сбитый с ног его порывистым движением. Но Гриня был упырем, а потому устоял на ногах. «Отто фон Клейст! Это был Отто фон Клейст!» Теперь они стояли друг напротив друга, и старик раскачивался из стороны в сторону, как загипнотизированная флейтой факира кобра. В который раз Влас порадовался, что задернул занавески. «Что стало с девочкой?» – спросил Гриня. «Ее оставили в больнице?» «Не знаю. Я в самом деле ничего больше не знаю. Думаю, на пару дней до окончательной стабилизации ее состояния. Меня не посвящали. Так странно. Я все забыл». «Ну вот теперь вы вспомнили, уважаемый». Гриня тронул старика за плечо и улыбнулся теплой сыновьей улыбкой. Улыбки у Грини всегда получались хорошо, еще в те времена, когда он был человеком. «Вы оперировали нашу девочку?» На слове «наша» он сделал ударение. «Спасибо, доктор, что спасли ей жизнь. Теперь я ваш должник». Подумалось вдруг, а каково это иметь в должниках упыря? Благо это или зло? А Гриня уже почтительно проводил Тимофея Ивановича к креслу, помог усесться, приладил очки на нос и снова улыбнулся. «Вы уже сделали все, о чем я и мечтать не смел?» Доктор тоже улыбнулся. «Медикаменты в наше время на вес золота. А теперь позовите своего сына, пожалуйста. Я бы хотел его осмотреть». Прежде чем впустить в дом пацанов, Гриня вышел во двор сам и, наверное, провел с ними разъяснительную беседу, потому что в комнату пацаны вернулись притихшие и покладистые. Митяй даже позволил Тимофею Ивановичу себя осмотреть. По всему, видать, осмотр доктора удовлетворил. «Молодой организм», — сказал он с нотками легкой зависти в голосе, а потом, словно бы вспомнив что-то важное, добавил. «А в городе неспокойно. Боюсь из-за вашей вылазки в больницу. Мне кажется, будет лучше, если вы уйдете». Он говорил ровным голосом, чувствовала, что боится он не за себя, а за них. Боится и понимает, что тут уже не до политесов. «Мы уйдем», — сказал Влас. «Вот прямо сейчас и уйдем». Он посмотрел на Митяя, спросил. «Идти сможешь?» Тот молча кивнул, он и выглядел уже значительно лучше. «Лекарства я вам с собой дам. Расскажу, как пользоваться. Курс лечения ни в коем случае нельзя прерывать. Вы меня понимаете?» Они все разом закивали. По лицам парней было видно, что они уже рвутся в бой. Или скорее на поиски этой своей Танюшки.